ненавязчиво, но властно. Однажды вечером мне сообщили: «Позвоните по такому-то номеру телефона». Мучаясь догадками, я набрал номер. На другом конце провода оказался Сталин. «Товарищ Шипилов, у вас есть немного времени. Вы могли бы приехать сейчас ко мне?» «Да, конечно. Не помню, что я говорил еще, но трубка уже молчала. Я даже не знал, куда ехать. Но тут же позвонили вновь и сообщили, что через несколько минут за мной придет машина. В полном неведении я шел по коридорам Кремля, сопровождаемый молчаливым сотрудником секретариата Сталина. Почти на каждом этаже, на каждом повороте, застыв, стояли часовые кремлевской охраны. «Беседа длилась более часа», — вспоминал Шипилов. «Сталин начал издалека. Новое время требует новой экономики. У руководителей, командиров производства, как он сказал, очень низкий уровень экономической грамотности. Нужно создать и очень быстро хороший массовый учебник по политэкономии социализма. Как я понял, это поручалось мне и еще двум крупным ученым. Рекомендации были высказаны как давно продуманные: увеличивать степень обобществления средств производства, совершенствовать планирование, сделать план железным законом, повысить производительность труда и еще что-то подобное в духе силовой экономики. Когда Сталин смотрел на меня своими немигающими глазами, продолжал Дмитрий Трофимович, мне становилось не по себе. Он как будто заглядывал внутрь. Взгляд его обжигал. Сталин сделал заказ. Жесткие сроки. Нас троих спрятали на одной из подмосковных дач. Суслов в конце каждой недели звонил и требовательно справлялся, как идут дела. Когда можно прочитать текст? Товарищ Сталин ждет, помните это. Это был один из методов личного заказа. Пьесы, фильма, книги, учебника. Параметры произведения задавались самим Сталиным. Тайна эта проста. Сталин лично влиял на процесс духовного развития общества в нужном направлении. Как писал критик Шкерин, не раз встречавшийся с Шолоховым, 24 мая 1942 года, в день рождения писателя, Сталин неожиданно пригласил его к себе. В долгом разговоре во время ужина вдвоем Сталин сказал, наконец, зачем он пригласил Шолохова. «Идет война. Тяжелая, тяжелейшая. Кто о ней после победы ярко напишет? Достойно, как в Тихом Доне. Храбрые люди изображены. И Мелехов, и Подтелков, и еще многие красные и белые. А таких, как Суворов и Кутузов, нет. Войны же, товарищ писатель, выигрываются именно такими великими полководцами. В день ваших именин мне захотелось пожелать вам крепкого здоровья на многие годы и нового, талантливого, всеохватного романа, в котором бы правдиво и ярко, как в Тихом Доне, были изображены герои, солдаты и гениальные полководцы, участники нынешней страшной войны». Постоянная тайна сталинского воздействия на общественное сознание заключалась в поддержании непрерывного напряжения в обществе. Обстановка потенциально возможной гражданской войны, а точнее перманентной борьбы с врагами народа, шпионами, маловерами, космополитами, перерожденцами, вредителями, создавала атмосферу, где его указания и призывы к бдительности всегда падали на благодатную почву.